Случай третий. Густая уличная толпа окружила лежащую на земле молодую, довольно красивую, но сильно избитую и, кажется, израненную женщину. Двое городовых держат за руки взлохмаченного, пожилого и худого, как виноградная лоза, француза. Он без шляпы, и из растерзанной манишки видна его волосатая грудь. Что здесь случилось? Это, месье, обыкновенная любовная история. Да так ей и надо, этой потаскушке. Значит, ревность? Измена? Конечно, месье. Эта Генриетта была до сих пор прекрасной женой и хозяйкой. Все, что она зарабатывала своих ухаживателей и постоянных клиентов, она честно приносила в дом, как подобает порядочной жене и любящей матери. Но в последнее время она увлеклась молодым коммивояжером и завязала с ним бескорыстный роман. Понимаете ли, месье, как это грустно и безнравственно. Я понял. Таковы наши ницкие нравы. Вспомнились мне слова владелицы игрушечного магазина. Я убежден, что в этих забавных и противных мелочах больше всего сказывается душа человека, страны и история. Но я отвлекся. Вернемся к нашему герою. Полоса удачи Годи как-то сразу прекратилась. И с чрезвычайной быстротой Гога покатился вниз с горы. Дело в том, что он каждый вечер ездил из Ниццы в Монте-Карло. Не верьте, если вас станут уверять, что Монте-Карло — это зеленый рай, где построен чудесный дворец. На самом же деле ничего этого нет. Маленькое приземистое здание, цвета жидкого кофе с молоком, пухлые амуры и жирнозадые Венеры разбросаны по потолку и по стенам. Бюсты великих писателей, которые никогда в жизни не видели Монте-Карло и, кажется, не имели к нему никакого отношения. Монте-Карло просто-напросто вертеп, воздвигнутый предприимчивым, талантливым человеком, Бланом на голой и бесплодной скале. Это, несомненно, умный человек, воля которого, к сожалению, была направлена в дурную сторону. Он решил использовать человеческую жадность и глупость, и он не ошибся. Вот одна из типичных историй. В Монте-Карло приехал какой-то испанский дворянин, которому везло сумасшедшее счастье. В 2-3 дня он выиграл у Блана около 3 миллионов франков и уехал с ними домой к себе в Севилью, к своим бычкам и апельсинам. Но через 2 года его опять потянуло на игру. И он вернулся к Блану в Монте-Карло. Блан встретил его ласково и внимательно и даже как будто обрадовался. «Как я счастлив вас видеть, граф! Но только предупреждаю вас, не играйте. 2 раза к человеку счастье не возвращается. И, поверьте моей искренности, я вам советовал бы даже не входить в игорные залы». «Неужели вы думаете, что у меня не хватит самообладания? Что я увлекусь игрой?» «О, конечно, нет, граф, конечно, нет, в этом я не сомневаюсь. Все мои кассы открыты для вас. Но очень прошу, не играйте. Еще раз повторяю, что счастье изменчиво. По крайней мере, обещайте мне, что больше 20 франков вы не проиграете». «Оставьте, не мешайте же мне. Я вам сейчас докажу, что азарт ничуть не владеет мной». Неизбежно кончилось тем, что испанский граф проиграл свои прежде выигранные 3 миллиона, заложил в банк по телеграфу свои земли и апельсиновые рощи. Но уже из Монте-Карло уехать не мог. Он кидался на колени перед Бланом и со слезами целовал его руку. Умоляю вас, несколько сотен франков. Несколько сотен франков, чтобы я мог вернуться домой. В твоей семье. Прекрасному испанскому климату, к своим черным бучкам и к своим апельсиновым рощам. Нет, граф. 2 года тому назад вы меня разорили. Мне пришлось ехать в Париж и обивать все лестницы и пороги в редакции газеты в министерствах, чтобы замуровать брешь, которую вы сделали в моем предприятии. Око за око. Теперь вы от меня не дождетесь сожаления. Но милостыню я могу вам подать. Я выдам вам каждые сутки по 20 франков. Вы будете пользоваться правом входа в казино. Я даже позволю вам играть. Но в тех случаях, когда вы свои 20 франков проиграете, то я их у вас не возьму. А если выиграете, то я вам не заплачу. Так понял Блан человеческую психологию. Каждый выигравший вернется к нему, чтобы еще раз выиграть. А каждый проигравший, чтобы отыграться. И он совсем не промахнулся в циничном рассуждении об одной из самых низменных человеческих страстей. Такая же участь, как и испанского графа, постигла и нашего Гогу. Администрация этого игорного учреждения в память прежних огромных его проигрышах выдавала ему каждый день по 1 золотой монете в 20 франков. И так же, как и граф, когда он проигрывал эту подачку, то с него не брали денег, а когда выигрывал, ему не платили. Дорогой мой, а не пойдем ли мы позавтракать? И вот я вижу перед собой совсем нового Гогу. Прямо точно он родился сейчас на Божий свет вместе с этой весной и этой шикарной одеждой. Цветущее лицо, великолепное английское пальто балахоном, палка черного дерева, вся испещренная золотыми инициалами, тонкие замшевые перчатки цвета голубиного горла, чудесное белье и петлицы смокинга, бутоньерка с пучком ландыша. Посмотри, черт возьми, Монами, какая хорошенькая блондинка. Волосы цвета спелой соломы. А глаза, глаза синие, точно васильки. Или полька, или литвинка. И может быть, у нее красивое имя. Ванда или Ивася. Впрочем, пустяки. А если хотите, поедем куда-нибудь в кабачок. Кюба, Данону или в Медведь. Или, впрочем, может быть, не побрезгуете позавтракать у меня? Повар, правда, у меня ниже отличного. Учился, к сожалению, не у французов, а у Козлова или у Зеста. Но вина в моем погребе совсем не дурны. Такой шамбретен, который я вам предложу, не подают даже при дворе. Мой погреб — это маленькая коллекция. В те времена, когда звезда Годи стояла в зените, я избегал его общества. Но теперь уверенный и спокойный тон его голоса, трезвый и здоровый вид, вежливые манеры заставили меня заинтересоваться. И вот я начал переходить от изумления к изумлению. При выходе из летнего сада на набережную Мойки дожидался Гогу Лихач. Ну, как тебе мой экипаж? Великолепно. Мы проехали на Каменноостровский проспект и остановились у старинных чугунных узорчатых ворот. Внутри двора отделенного от улицы маленьким искусственным парком с фонтаном и цветником, стоял красивый каменный особняк с цельными зеркальными окнами, с массивными дубовыми дверями. Ты, Степан, сейчас зайдешь и скажешь мистеру Джексону, что в воскресенье будет бежать мормошка, а генерала Эч пусть снимут с программы. Ты понял? Понял, сударь, понял. Гого очень предупредительно помог мне слезть с экипажа. Повар русской кухни был выше всяческих похвал. Но еще больше меня поразила сервировка стола. Красный богемский хрусталь с вырезанными в каждой грани цветочками, фарфор старинной фабрики А. Попова, блестящее столовое белье, серебро, цветы в высоких тонких вазах. И все это играет в ярких солнечных лучах. Очень миловидная женщина в кружевном передничке прислуживала нам. Неторопливая, скромная, лет 30-33, полногрудая, румяная, черноволосая, красногубая, сладкоглазая, с очаровательным смешком и с ямочками на каждом пухлом пальчике в простом, но милом черном платье, из выреза которого красиво поднималась сдобная белая шея. Когда мы перешли к кофе и джинджеру, она тоже присела за стол. «Ищу чашечку кофе». «С удовольствием». Разнеженный Гого любовно прихлебывал крошечными глотками пряный ликер, нюхал букетик фиалок, вынутый из вазочки, и с наслаждением говорил о своем особнячке, о своих трех лошадях, упряжной и двух беговых, о газетных сплетнях, о новом кафе Шантани и о шикарном клубе, куда он недавно избран.